Глава 10. Эмма. Я готова развернуться и бежать обратно по эскалатору вниз, только бы не встречаться с ним, потому что он-то точно все сложит верно и расскажет Тимуру, а тот уже через час будет обивать мой порог и требовать ответа теста ДНК. Но у меня нет другого выхода, лента несет меня прямо в лапы хищнику. Я накрываю ладонями живот в защитном месте и стараюсь не показывать своего страха. Здравствуй, Эмма. Давид не сводит пристального взгляда с моего живота, но, нахмурившись, все же переводит взгляд мне в лицо. Неожиданная встреча. «Привет. Да, уж не думала, что встречу тебя в Питере». «Вот это как раз ожидаемо. У меня филиал компании в этом городе, я часто тут бываю. А вот ты? Какими судьбами?» «Живу, работаю». Пожимаю плечами, как будто говорю очевидные вещи. Как будто не я полгода назад пришла за руку с Тимуром в его клуб и недавно намекал мне, что я много для него значу. Это было как будто в прошлой жизни. «Извини, я спешу». Указываю глазами на ресторанчик итальянской кухни и пытаюсь обойти Давида. «Но его разве проведешь?» «Можно тебя задержать на пару слов?» Я тяжело сглатываю, внутри все покрывается коркой, все органы стягивает жгутом. Хочу что-нибудь соврать, но хищный и властный взгляд Давида прямо говорит, что отказа он не примет, и все будет так, как он захочет. «Я не отниму много времени, обещаю. Буквально два вопроса», — продолжает он напирать. «Ты, кажется, хотела поужинать. Пойдем, не будем терять времени зря. Я угощаю». Иду за Давидом, как на заклание, понимая, что кусок в горло не полезет. «Но разве это кого-то волнует? Почему все мужчины вокруг меня заботятся только о своих интересах?» Мы занимаем самый дальний стол, и Давид, все так же пристально ввинчиваясь взглядом в мой живот, выдает без предисловий. «Это ребенок Тимура?» Его стальной голос заставляет меня поежиться. Машинально кладу ладонь на живот и успокаивающе поглаживаю, пытаясь утихомирить вновь разбушевавшегося малыша. «Это мой ребенок». «Не упрямься, Эмма, это очень важно». Давид продолжает сканировать меня взглядом, как будто хочет пролезть мне в голову и узнать ответ. «Это что-то меняет?» Усмехаюсь, стараясь казаться максимально расслабленной и безразличной. Даю понять, что разговор мне не нравится, и я не хочу отвечать на неудобные вопросы друга Тимура. Но Давиду плевать, и он продолжает напирать, как танк. «Это все меняет. Еще раз, это ребенок Тимура?» «Нет. Это ребенок другого мужчины». «Врешь», — самодовольно улыбается. «А мои щеки предательски заливает краска, и я понимаю, что выдаю себя с головой. От страха, что теперь Тимур точно узнает правду, в ушах начинает шуметь, а пульс отбивает в висках. Значит, Тимур скоро станет папашей. И когда ты собираешься ему об этом сообщить? Я общался с ним буквально вчера, он ни словом не обмолвился, что станет отцом». «Мне кажется, или это не твое дело?» Огрызаюсь из последних сил, стискивая до боли ручку сумочки. «Он не рассказывал тебе о своем прошлом?» Давид прищуривает глаза, откидываясь на спинку стула. Непонимающе смотрю на мужчину. Его вопрос застает меня врасплох, и я не могу понять, в чем подвох. «О том, что вырос на улице?» «А еще?» «Это все?» «Я смотрю, вы пустой болтовней не занимались?» Криво усмехается, а я вспыхиваю от его порочных слов. Но друг Тимура тут же становится серьезным. «Скажи ему о ребенке, Эмма. Для него это очень важно. Ты совершишь большую ошибку, если умолчишь». «Я совершила большую ошибку, влюбившись в этого жестокого и равнодушного мужчину, который растоптал во мне все доброе и светлое. Забываю о том, что голодна. Резко вскакиваю со своего места, бросая напоследок. Я сама решу, как мне поступить, Давид. Уж точно без твоих советов. Надеюсь, у тебя хватит ума не лезть. Это все же не твое дело, и ты ничего не знаешь. А теперь извини, мне и правда пора». Кажется, пришло время воспользоваться предложением Славы. Надеюсь, за полгода у него ничего не изменилось.